Но такого слова, Николай Александрович, к сожалению, ни в русском языке, ни в современном чешском я так и не обнаружил. Более того, вы ссылаетесь на конец 17-го столетия. Я специально посмотрел исторический словарь 18 века. Это лучший исторический словарь русского языка, который существует сейчас в России. И там ни качкадам, ни кочкодам, ни качкадан, ни качкадан... В общем, никакого такого слова нет. Еще отмечу, что в чешском языке слово «обезьян» звучит как «опице», и никаких качкадамов там тоже нет. Следовательно, Николай Александрович, в следующий раз, когда вы захотите узнать что-либо про маловероятно существующее слово, напишите нам, пожалуйста, источник, из которого вы это взяли. Но, однако, интересным будет определение слова «обезьяны». Вот с обезьяной все достаточно прозрачно, и это слово у нас появляется только с 15 века, и считается, что одним из первых, кто употребил в русской письменности слово, был небезызвестный Афанасий Никитин в своих знаменитом «Хождении за три моря». Происхождение этого слова достаточно занятное. Фасмер отдельно оговаривает, что невозможно этимология, связанная с тремя приставками «обезьян», потому что это слово «изъян» появляется гораздо позднее, чем сама обезьяна. А вот, по всей видимости, заимствовалось оно либо из турецкого, либо, что более правдоподобно, из персидского, где есть слово «бузине» именно в таком же значении, в значении «обезьяны». В другом словаре у Петра Яковлевича Черных можно обнаружить всю эту цепочку трансформации «бузины» до «обезьяны». В разное время в истории русского языка были зафиксированы такие написания, как «абузина», «абазина», «абезина», «обезьяна» и, наконец, нынешняя «обезьяна». Интересно отметить, что уже в 17 веке это слово существовало в той просторечной форме, которую время от времени можно услышать и уж точно можно найти в текстах классических произведений 19 века. «Облезьяна». «Облезьяна», да. «Облезьяна». Да, и вот в этом одном из самых первых и известнейших билингвальных, то есть двуязычных словарей Уильяма Джеймса слово «обезьяна» написано через «л». То есть по-английски в транскрипции написано «облезьяна» и обозначение «an ape». Таким образом, возвращаясь к вопросу Николая Александровича, следует сказать, что «обезьяна» — слово древнее, старое и с интересной этимологией, а вот по поводу качкадама вам придется все-таки, наверное, уточнить, что же вы хотели узнать. Как это по-русски? А сейчас отвлечемся от звонков и писем и послушаем заметки по материалам исследований Яндекса. Как говорят в разных городах России, и почему мы иногда не понимаем друг друга. Воронежская область. Баклажка – это большая бутылка. Сгандобить или сгандобить, что означает смастерить, соорудить. Нижегородская область. Чебурашка – раскладной диван. Фантомашка – стереоизображение. Убираться. Помещаться, влезать. Свердловская область. Кофемат. Уличный автомат по продаже кофе. Парить или парить, что значит пользоваться услугами такси. Сиги, сишки, сигареты. Челябинская область. Дресва. Мелкий щебень, абабок, подберезовик или несколько видов съедобных грибов. Полуторка. Однокомнатная квартира увеличенной площади. Новосибирская и Омская области. Батоница, то есть бездельничать, отдыхать. Векша – это белка. Лобовик – лобовое стекло автомобиля. Слива – нечто смешное. Перебуровить, то есть перемешать, перерыть. Толченка – картофельное пюре. Уделанный – это об автомобилях, значит, модернизированный. Шарага – колледж, ПТУ. Шурушки – любые вещи, особенно мелкие. Продолжаем программу, слушаем, кто дозвонился нам. Пожалуйста, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Да-да.